Глава 26. Это крайний круг города, самое густонаселенное место. Чем дальше от границы, тем безопаснее, потому земля дороже. Вздохнув полной грудью местный воздух, который полнился всевозможными запахами, Суалме развернулся лицом к отряду и, взяв на себя роль гида, начал делиться знаниями. По сути, город разделен на три части. Круг бедняков, где мы и находимся. Далее круг торговцев и круг Гук-Шаро-Атм. Последний практически невозможно попасть, и я не знаю, что там. В каждом круге свои правила и законы. Чем ближе к следующему, тем дороже земля и лучше товары. Предлагаю наведаться в начальную зону торгового круга. Я знаю одного рабовладельца. Я несколько раз привозил к нему рабов. У него хорошие цены и неплохой ассортимент. «Нет, спасибо. Идем в конец торгового круга», — заявил босс. «Зачем ему рабы за 10 монет? Лучше он купит раба за 1000, но с очень хорошим навыком». Смотря по сторонам, он не сомневался, что в этом месте можно найти много чего интересного. «Босс, не забудьте, вы обещали». «Да-да, будут вам инопланетянки, озабоченные извращенцы». Отмахнувшись от пироманьяка, босс двинулся дальше. Они шли медленно, дабы ничего не пропустить. Представителей инопланетных видов было огромное количество. По словам гида Суалме, в гавани можно поселиться и жить мирно, если платить налоги. Как правило, тут оседают разумные существа, найденные на осколках, либо рабы, что заслужили свободу, ну и, конечно же, их потомки. Город имел 8 врат и, соответственно, 8 главных улиц. Отряд из убежища двигался по третьей. Гости из Ковчега явление часто, и, как правило, это люди с деньгами, потому... Словно на китайском рынке, отряд быстро окружило огромное множество местных. Кто-то предлагал товары, кто-то услуги. Но как минимум половина из них торговали самими собой. Последнее особенно заинтересовало почти половину отряда. Также примечательно, что большая часть местных говорила на одном языке, несмотря на то, что они явно разных видов. Конечно же, весь отряд был снабжен переводчиками, потому языкового барьера не было. «Не интересует», — ответил босс, но продавцы были настойчивы. Одна милая трехгрудая инопланетянка почти утащила Готье. «Соломон, будь добр». «Да, босс», — ответил начальник безопасности и активировал оба своих навыка. Легко растолкав доставучих бизнесменов, Соломон проложил путь, и отряд двинулся дальше. Видя каменного гиганта, местные стали более учтивы и опасливы. Высокоуровневые системщики – люди вспыльчивые, и убить жалких бедняков им ничего не стоит. Их, конечно, оштрафуют или даже накажут, но мертвым-то уже будет без разницы. Гид уже был на этой улице, потому рассказывал о многих встреченных отрядом заведениях, большая часть которых была барами, борделями и мелкими лавками. «Соуме, ты что, в гавань прилетал, чтобы ходить по бабам и пить?» — с удивлением спросил Сергей. «Почему он тратил кучу денег на это? Почему бы вместо бесполезных расходов не развивать свой ковчег? Деньги должны делать деньги». «Ну, быть королем нации воинов очень скучно. К тому же ты видел моих людей. Красивых девушек там мало, а если переспал с ней, то обязан жениться. А проституции у нас не существует». Неловко рассмеялся бывший правитель целой нации. «Да, Маркса на тебя нет. Ладно, как я уже подметил, в этом круге сплошной шлак и низкосортный товар. Да и обмануть могут». «Даже не так. Тут тебя гарантированно обманут, так что ускоримся и не отвлекаемся на милых дам и прочих. Понятно?» «Да», — хором ответили бойцы. «Но, босс, тут такие красавицы!» — возразил пироманьяк. Многие просто промолчали. «Я бы выпил местного алкоголя», — грустно сказал Луи. Сергей проигнорировал жалобы, и вскоре отряд добрался до ворот разделяющих круги. На этот раз за вход взяли по 50 монет с посетителя. Сергей еще больше загорелся идеей создать свою гавань. Монеты можно было делать просто из воздуха. Ну, конечно, не из воздуха. Все же гавань нужно защищать, обустраивать и многое другое. Но если бы это было невыгодным, этим бы никто не занимался. Второй круг встретил отряд опрятными и ухоженными улицами. Дома были сделаны не из чего попало, а из монолитного камня и были, как правило, минимум двухэтажные. Улицы патрулировала стража, народу было заметно меньше и выглядел он лучше, но при этом суеты тоже хватало. Можно было подметить несколько гостей. Их сразу видно, они вооружены и, как правило, пьяны. В гавани лишь гости и стража носят оружие. Ну и редкая охрана, но те не покидают свои позиции, они же стражи. Осмотр будем проводить от обратного. Сначала конец улицы и оттуда к началу. От меня ни на шаг, всем ясно? Хорошо. Кстати, примечайте интересные места, может, на обратном пути наведаемся. В отличие от назойливых продавцов, во втором круге использовались рекламные баннеры и зазывало, но все в рамках приличия. Так как многие не знали местный язык, на баннерах часто вместо текста использовали картинки. «О, бордель!» — указав рукой в сторону непримечательного здания, произнес пироманьяк. «С чего ты взял?» «Босс, посмотрите, там сверху рисунок!» «Рису... А, теперь понятно!» Я как-то не сразу сообразил, что два круга с точками посередине – это грудь. «Как так? Это же очевидно!» – удивился маг. «Очевидно для извращенцев, что везде ищут сиськи. Ты бы лучше магазин навыков и системного снаряжения искал, балбес. Соломон, вот зачем ты взял с нами этих озабоченных?» Посмотрев на начальника безопасности, что вернул себе человеческий облик, спросил босс. «Взял как охрану», — ответил мужчина, он сам уже пожалел о своем решении. К счастью для Сергея, магазинов было много, не зря же этот круг назывался торговым. Увеселительных заведений было мало, а вот рынков рабов великое множество, даже больше, чем борделей. Также отряд повстречал множество посольств разных великих и средних народов. По словам Соулме, если случился конфликт, а они происходят постоянно, то посольства охотно выкупают своих людей, если тех схватили. До войн редко когда доходит, но и такое случается. Второй круг был заметно меньше первого, потому до врат добрались быстро. Как Сергей предполагал, самые дорогие заведения находились именно в конце круга. Даже внешний вид и размеры зданий говорили об этом. Первым делом отряд наведался в ближайший магазин снаряжения. У входа стояли два крупных охранника. Примечательно, что один из них был серокожим Тару, второй был похож на человека-кабана. Даже Тару рядом с ним казался не таким крупным. Оба были одеты в форму желтого цвета. На поясе и за спиной орка висело оружие. Кабан же использовал боевые перчатки, напоминающие те, что носили геранцы. На гостей охрана никак не отреагировала, и те спокойно зашли в магазин. Покупателей встретил приятный дизайн, обилие витрин и стоек с товарами, грамотное освещение, обилие зелени и свежий воздух. Сразу было видно, что заведение рассчитано на клиентов с деньгами. В просторном помещении находилось еще четыре охранника, молодая человекоподобная девушка, по крайней мере внешне, и средних лет продавец. Последний имел внушительное пузико, но одет был солидно. Он также оказался человекоподобным, разве что вместо волос торчали какие-то костяные отростки, а кожа была похожа на помятую бумагу желтого цвета. «Здравствуйте, дорогие гости, вы имеете средства перевода?» Подошла девушка и слегка поклонилась. Она улыбалась и была вежлива, к тому же очень хороша собой. Необычный фиолетовый оттенок кожи, глаза с двумя маленькими зрачками, миниатюрный ротик, стройная фигура, не обделенная формами. Девушка сразу привлекала взгляды. «Да, имеем. Меня интересуют снаряжение и навыки», – осматривая магазин, сказал Сергей. «Конечно, дорогой гость. Вам что-нибудь подсказать?» «Да, покажите мне лучшее, что у вас есть. Время мое дорого, потому давайте побыстрее». Переведя взгляд на продавца, который, скорее всего, и являлся владельцем этого магазина, ответил мужчина. «Конечно», – ярко улыбнулась девушка. «Вот этим типом показывайте, а я бы хотел посмотреть на эксклюзив». Сергей указал рукой на 8 человек за собой. «Да, дорогой гость». Поклонившись, ответила девушка и пошла к пироманьяку, что не мог оторвать от нее взгляд. «Дорогие гости, позвольте мне показать наши лучшие товары. Прошу сюда». Девушка повела толпу мужчин к скоплению витрин и стоек с мечами, копьями и прочим оружием. «Позвольте представиться, меня зовут Айшуа, пройдемте в другое помещение», — сказал подошедший продавец. Он внимательно изучил как Сергея, так и его сопровождающих. Он никогда не встречал подобного снаряжения, а ведь гостей повидал великое множество. Мужчина кивнул и пошел за продавцом на второй этаж магазина. Там также была охрана, что стерегла небольшую, но укрепленную дверь. Помещение оказалось в два раза меньше предыдущего, но товары сразу бросались в глаза. «Прежде чем начнем, скажите, как вы догадались, что то, что на первом этаже, это не лучшие товары? Я четко вижу, что вы впервые в нашей гавани». «Да, впервые. Но тут все просто. Учитывая, что ваш магазин практически у врат, то аренда не дешевая, и те товары, что на первом этаже, слишком уж дешевые». Пожав плечами, ответил мужчина. Он уже примерно понимал цены на снаряжение. Все же он внимательно осматривался, когда отряд двигался по улице. «Дешевые? Это первый раз на моей памяти, когда клиенты не возмущались от цены, говорили, что они низки. Простите за любопытство, но к какому народу вы принадлежите? Я никогда не видел такого снаряжения. Оно явно не рукотворное». Продавец вспотел, когда подумал о том, сколько можно было бы выручить за снаряжение этих 9 странных покупателей. Пожалуй, оно стоило раз в 10 больше всего, что есть в магазине. «Пожалуй, я не стану отвечать на ваш вопрос», — усмехнулся мужчина, а потом грозно посмотрел на продавца. «Я уже говорил, время мое дорого, потому переходи к делу». «Да, простите. Дело в том, что в скором времени начнется аукцион, и там будут выставлены воистину ценные товары. Я бы хотел пригласить вас». Обливаясь потом, толстяк протянул что-то вроде визитки. Если этот гость посетит аукцион по его приглашению и купит что-то действительно ценное, то продавец получит отличное вознаграждение. «Хм, интересно, конечно, но есть что-то конкретное?» Приняв приглашение, спросил мужчина. «Да, там планируют выставить развивающее зелье. Очень редкий товар. Начальная цена 100 000». «О, неплохо. Тогда обязательно посещу». Сергей был приятно удивлен. Всего 100 000. Конечно, цена вырастет, но что такое деньги, когда можно стать сильнее? Да и если бы он решил продавать зелья на земле, то легко выменял бы его на как минимум новенький эсминец. Отбросив лишние мысли, мужчина вернулся к делам насущным. А теперь давайте к делу. В помещении было много навыков и снаряжения, но, к сожалению, большую часть системы не позволяла изучить. Впрочем, продавец сразу об этом сообщил. Человекоподобные расы не могут изучать навыки других архетипов. Если вкратце, то расы, что могут использовать одно и то же снаряжение с навыками, объединены в архетип. Люди принадлежат к архетипу Гайри, Тарук-Уру. Классификацию создали 1000 лет назад, но кто именно, продавец не знал. Закончив с теорией, Айшуа перешел к навыкам, что доступны его дорогому клиенту. Интересные среди них, конечно же, были и все редкие, но чтобы прям вах, ничего не было. Было много навыков редкой трансформации и превращения. Что интересно, к ним шли брошюрки, где имелись фотографии человекоподобных существ на разных уровнях навыка, от 1 до 3. «А почему нигде нет 4 уровня? «А? Но так он почти недостижим, его очень тяжело получить», — с большим удивлением в глазах ответил продавец, на что Сергей лишь усмехнулся, правда, блефа ради. Он первый раз слышал, что для 4 уровня нужны какие-то условия. Теперь он понял смысл комбинированных навыков, той же магии лавы, и, как назло, не было системы, которая бы подсказала. Цены были, мягко говоря, удивительными. В среднем 1100 монет за навык. В лили за боевые рефлексы просили 50 000, а за магию 15 000. Навыки превращения, причем обычные, там продавали за 5 000. В круге бедных он приметил обычные навыки трансформации, и стоили они от 100 монет. Не часто, конечно, но попадались редкие, от 500. Сергей заинтересовался навыком трансформация в Рю. Рю – это необычная бронированная ящерица, если точнее, то нечто вроде огромного варана. Это существо отличается невероятной прочностью и живучестью. У него мощные когти и клыки, но подвижность невероятно низкая. В брошюрке были выписаны характеристики. Прочесть их Сергей не мог, но там в основном были картинки. Также продавец подсказал, какой символ за что отвечает. По итогу было как-то так. Бонус к характеристикам. На первом уровне сила 35%, ловкость минус 30%, выносливость 20%, живучесть 60%. На втором уровне сила 50%, ловкость минус 30%, выносливость 25%, живучесть 80%. На третьем сила 85%, ловкость минус 25%, выносливость 40%, живучесть 130%. Характеристики впечатляли, но, по словам продавца, этот навык не пользовался спросом. Обычно предпочитают более мобильные виды. Подставляться под удары существ, что могут заразить тебя зомби-вирусом, мало кому хотелось. Но это не главный недостаток данного навыка. Его фатальной проблемой было отсутствие иммунитета. Потому Айшуа невероятно удивился, когда этот странный Гайри заинтересовался этим навыком. «Какую дашь скидку, если я куплю все эти книги?» Указывая на навык Рю, спросил мужчина. «А? Рю? Купить все? Да-да, конечно. Я сброшу 50 монет и продам по 650 каждую». 500. Ты сам понимаешь, что не сможешь продать этот навык?» С жуткой улыбкой ответил мужчина. «Но это грабеж. Вам-то ведь они нужны, значит, найдутся и те, кому тоже пригодятся». — возразил покрасневший продавец. «Есть такая вероятность», — пожав плечами, ответил мужчина с покерфейсом и добавил. «Но дороже 500 я их не возьму, и ты сам понимаешь, почему. Но я не настаиваю, я всегда могу попытаться сбросить цену в других магазинах». «Эх, хорошо, пусть будет 500. У меня 25 книг, это будет 12 500. Что-то еще?» Вытерев потный лоб белым платком, спросил продавец, но в душе радовался. Он продал практически бесполезные навыки и был уверен, что если бы этот клиент начал торговаться в других магазинах, то смог бы сбросить цену до 400 или даже ниже. Книга навыка «Трансформация в Рю». Копия. Редкий навык позволяет вам трансформироваться в опасное земноводное существо Рю. «А почему тут пишется копия?» Сергей уже давно заметил, что у всех навыков приписка «копия», но что это означает-то? «А? В смысле, почему? А что еще должно писаться? Оригиналы вы можете найти разве что на аукционе, и, поверьте, стоить они будут гораздо больше». «Понял. Хорошо. Тогда я бы взял навык «криостаз». Сколько вы готовы скинуть, если я куплю все, что есть?» «Я... хорошо. 100 монет. Больше не могу. Я потеряю прибыль». Вздохнув, ответил продавец. Не хотел он спорить с этим покупателем, когда на его лице столь жуткая улыбка. Навык не очень популярен, а тут сразу оптом берут. «Хм. Ну хорошо. Я не слишком жадный». Кивнул мужчина. «Всего 18 книг. С учетом скидки цена составляет 700 монет. Итого 12 600. Книга навыка «Криостаз». Копия. Редкий навык. В момент, когда вы гарантированно погибнете или получите смертельную рану, ваше тело покроет непреодолимый слой льда, что растворится лишь через сутки. Хорошо. Далее. Вот неплохой навык. Скидку на него не сделаю. На него невероятный спрос, и у меня всего 9 штук. Сразу заявил продавец, как только увидел, на что указывает клиент. Книга навыка «Дополнительная сила». Копия. Редкий навык. Навсегда увеличивает вашу базовую силу на 5 единиц. Не влияет на внешность и ДНК. Ну, это было очевидно. Кивнул мужчина. Слишком уж хороший навык. Намного лучше физических навыков группы «Могучие». Беру все 9. «Правда? Хорошо. 9 на 1500 будет 13 500. С навыками тогда все. Обидно, что лучшие не подходят по системе. «С этим ничего не поделать. У нас другая структура организма», — подтвердил едва сдерживающий свое волнение продавец. «Так, а что это за красавица? Система позволяет?» — указав рукой на полутораметровую металлическую винтовку, спросил покупатель. «О, это гордость моего магазина. Уже 5 поколений украшает это заведение. Хотите, можете взглянуть?» «Да, тогда не откажусь». Сергей подошел к стойке, где словно произведение искусства лежало орудие, словно взятое из фантастических фильмов. «Специальная противогианская пушка, 4-й уровень. Орудие, разработанное против механических пришельцев Гиан, гарантированно сжигает всю электронику, несмотря на какую-либо защиту. Внимание! Выстрел полностью опустошает ядро 2-го уровня. Эффективная дальность не более 300 метров. Подготовка к выстрелу занимает 10 секунд. Против живых объектов малоэффективно, но может поджарить мозг, если попасть в голову. Чем ближе к мозгу, тем выше эффективность». Сделал мастер Гайб. Основные характеристики. Атака 32. Прочность 201 из 335. Вес 31,7 килограмм. «О, так это рукотворная работа, еще и 4-й уровень. Интересно. Конечно, толку, как от оружия, мало, но выглядит оно потрясно. Держа в руках произведение искусства, не мог налюбоваться на эту красавицу». «Вот поэтому оно и украшает этот магазин уже 5 поколений», – рассмеявшись, ответил продавец. «Вам еще что-нибудь показать?» «Я тут подумал, а вдруг мне встретятся эти гианы? Было бы неплохо иметь против них средство защиты. Ну и оно неплохо украшало бы мой офис. Сколько хотите?» «А? Но это же гордость моего магазина. И это 4-й уровень?» «20 000». «Согласен». «Ха-ха-ха, похоже, я переплатил». Увидев, как продавец чуть ли не встал по стойке смирно от озвученной суммы, Сергей не удержался и рассмеялся. Честно говоря, его удивило, что продавец готов был отдать это оружие за более низкую цену. Если он правильно понял, из такого можно даже ракетный крейсер уничтожить. Точнее, не сам крейсер, а всю его аппаратуру, но это равносильно уничтожению. «Ладно, свои слова я не забираю, но покажи, что еще есть интересное». «Да-да». Продавец суетился и показывал различные диковинки. Конечно же, большая часть не подходила людям, что было обидно, но попадались весьма интересные образцы. Имелся прибор, позволяющий дышать под водой, различные вариации переводчиков 3-го и 2-го уровня. Был интересный вариант, напоминающий планшет. Можно было навести его на надпись, и на экране появлялся перевод. Планшет стоил 300 монет, и Сергей не удержался от покупки. Далее он приметил интересный аксессуар, точнее 2. «Браслет мага, 3-й уровень. Аксессуар увеличивает характеристику магия на 2 в пассивном режиме. При активации увеличивает характеристику магия на 8 и скорость восстановления манны на 50%. Для работы в активном режиме требуется энергоядро 2-го уровня». Браслет стоил дорого, целых 3 000, ведь в отличие от навыков, системное снаряжение можно передать, и оно крайне редкое. Было 3 браслета, и Сергей взял все. Даже если они и не смогут работать в паре с кулоном мага, то жаждущих получить такой аксессуар крайне много. Ошейник регенерации, 2-й уровень. Аксессуар увеличивает скорость заживления ран и восстановления организма. Для работы требуется энергоядро 2-го уровня. Хоть в убежище и имелась родниковая вода, но ему было интересно узнать свойства этого аксессуара. Вдруг он во время сражения будет поддерживать организм в идеальном состоянии. Тогда Сергей не поскупился бы и скупил все ошейники, что нашел бы. Армия, что может сражаться без отдыха и сна. Ошейник стоил всего 1000 и был в единственном экземпляре. По итогу Сергей заплатил 74 900 монет. У продавца тряслись руки, когда он пересчитывал монеты. При этом он не забыл проверить каждую монетку на подлинность. Покупатель же переносил свои покупки в убежище. Благодаря телепортатору третьего уровня время между перемещениями на чужой земле заметно сократилось, но все равно вызывало дискомфорт. Продавец был удивлен такому, но промолчал. «Все верно. Спасибо за покупку. Могу я вам еще чем-нибудь помочь?» С улыбкой от уха до уха спросил желтокожий мужчина. «Возможно. Давай спустимся вниз и посмотрим, что приглянулось моим людям». «Да-да», – закивал продавец и поспешил проводить клиента на первый этаж. «Босс, мы обязаны здесь что-нибудь купить». Увидев босса, к нему подскочил пироманьяк, что был слегка бледноват, но очень возбужден. «Да я и так уже оставил здесь кучу денег. Ну, давай посмотрим», – пожав плечами, ответил босс. «Да, босс, вот, посмотрите, Мио посоветовала эти навыки, и мне кажется, они нам приглянутся». Практически подтащив босса к стойке с книгой навыка, сказал пироманьяк. Когда продавец увидел, к какому навыку подвел странный парень своего босса, то тайно показал своей помощнице большой палец. Эти навыки очень тяжело продать. Навык зрения редкого ранга. 250 монет. Пробормотал босс и начал читать брошюрку. В принципе, неплохо. Артиллеристам и снайперам самое то. Товарищ продавец, сколько у вас есть этих навыков?» «А? Да». Чуть ли не подпрыгнул желтокожий мужчина. Он очень ждал этой фразы. Быстро заскочив за прилавок, он достал книгу и быстро нашел нужный навык. 55 книг. Я даже дам вам скидку и за все возьму 12 тысяч». Хитрый какой. Ладно, пусть будет так. Парни, что-нибудь еще приглянулось?» Парням много что приглянулось, но привередливого босса ничего не заинтересовало. Все же самое лучшее там, наверху. Ему нужны навыки для элитных солдат, а не для пушечного мяса. Снаряжение? Оно все рукотворное, да и убежище не испытывает недостатка. Особенно учитывая, что скоро Энн закончит с наградами, полученными за битву при Брюсселе. «Могу я вам еще чем-нибудь помочь?» – спросила подошедшая красивая девушка. «Ну, можете подсказать, где тут хороший рынок рабов?» – задумавшись, ответил клиент. «Хе, знаю, еще как знаю. Вот, прошу». Желтый толстяк протянул что-то вроде визитки. «Если вы скажете, что пришли от Айшуа, вам сделают скидку, и поверьте, вы не будете разочарованы ассортиментом». «Благодарю», — ответил покупатель, приняв визитку. «Получить скидку на халяву он только рад, особенно если заведение и правда окажется таким, каким его нахваливали». Отряд покинул магазин и направился на первую улицу. Благодаря планшету Сергей мог читать инопланетные тексты, потому сразу узнал адрес. К тому же Мио любезно объяснила, как быстро добраться до нужного заведения. «Господин, как все прошло?» – спросила красивая девушка-помощница. «Мио, мы за сегодня заработали больше, чем за год. Можешь рассчитывать на хорошую премию». «Правда? Спасибо, спасибо!» Широко раскрыв глаза и растянув губы в улыбке, насколько позволял ее миниатюрный рот, девушка запрыгала от счастья. «Ох, что-то не так?» Слегка побледнев, спросила она. Масса негативных мыслей полезла ей в голову, но... Вскоре девушка увидела, как ее босс расплывается в блаженной улыбке. «Я же выдал ему приглашение на аукцион, а там выставили развивающее зелье. Я уверен, он купит его». «Вы получите комиссионный. Поздравляю, господин». «Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Давай отпразднуем», — радостно сказал мужчина и потянулся к хранилищу, где хранился его любимый алкогольный напиток. Он очень дорогой. 15 монет за бутылку. «Да, господин». «Колись, что она такого сделала, что ты был так возбужден и умолял купить что-нибудь?» — ухмыляясь, спросил босс у весьма довольного мага. «Босс, та девушка затащить его в подсобку», — на ломаном английском сказал сгорающий от зависти Готье. «О, и что, была хороша?» — переведя взгляд обратно на счастливого парня, спросил босс. «Босс, это невозможно описать. У нее невероятный рот и два языка, вы представляете? Боже, что она ими вытворяла?» «Не при детях», — посмотрев на Готье, перебил Сергей. «Босс, я уже не дитя, мне 18». «Тебе же было 17. Когда успел?» 3 недели назад», — обиженно ответил юноша. «Ну, тогда ладно», —